4. Грибной дождь. Городок, в который мы пришли, казался игрушечным. Уютный такой, с традиционной площадью и ратушей, облицованной пятнистым мрамором. На ратуше, естественно, башня с часами и флюгером. Кроме ратуши, каменных домов было немного. А в основном двухэтажные и трехэтажные строения, обшитые темными досками. Этакий деревянный модерн, которым увлекались в небольших городах в начале 20 века. Широкие, часто округлые окна, крутые крыши, мезонины, башенки, кованые узоры крылечек и балконов. Было оживленно. Спешили тетушки с кошелками, видимо, с рынка. Катались на велосипедах ребята. Распирая пузатым телом тесную улочку, проехал троллейбус. «Городок в табакерке», — сказал я. «Ага». Воздух здешних улиц казался коричневатым, и, наверное, поэтому на домах лежал особый налет, как тонкий слой скрипичного лака. Словно мы и впрямь оказались внутри громадной деревянной табакерки. Или внутри музыкального инструмента из разных сортов звонкой ели и клена. Эхо от велосипедных звонков, голосов, дальние радиомузыки и ребячьи переклички звучало, как в пустоте гигантской виолончели. На невысокой наклонной крыше четверо мальчишек пуляли в высоту из самодельных луков. Оперенные стрелы с шелестом уходили вверх и пропадали в низких, просвеченных облаках. Сашка заинтересованно задрал голову. «А вот как полетит стрела вниз?» — сказал я. «Да как, врежет кому-нибудь по макушке?» «У них наконечники мягкие, с липучками. А если хорошо запустить, то и не вернется». «Прилипнет к каменному своду?» «Одни говорят, что прилипнет, другие, что улетит в другое пространство». «Последняя осталась», — звонко сказал на крыше мальчик. «Чья очередь?» «Пусть Женька запустит, он меньше всех стрелял». Ребята дали стрелу самому маленькому. «Только натягивай сильнее». Стрела умчалась, ребята и мы с минуту смотрели вверх. «Ура!» — наконец закричали мальчишки. «Тама! Молодец, Женька!» И заприплясывали на краю крыши. Они были веселые, ловкие, смуглые, как мулаты. «В этом свете все загорелыми кажутся», — сказал я. «Почему кажутся? Тут такое излучение, ультрафиолет. За час кожа темнеет. Смотрите». Сашка сдвинул на руке свои часики. Под ними открылся бледный след. «Надо же!» Я приподнял обшлаг пиджака. «В самом деле, кисть руки гораздо темнее запястья». «Вы домой вернетесь, как из Крыма», — сказал Сашка. Я промолчал. Не хотел я домой. Мы прошли улицу, где развлекались маленькие лучники, и вот тут-то вышли на площадь. Переливчато играли часы. «Что? Уже 7? А у меня...» «Здесь не совпадение по времени, и никогда толком не угадаешь. Бывает, что там утро, а здесь уже вечер». «Так и правда вечер. Надо, наверное, об ужине и ночлеге думать, а, лоцман?» «Естественно», — деловито сказал Сашка, и повел меня на другой край площади. «А вот смотрите, каменные ворота. Это место так называется, площадь каменных ворот». При выходе на одну из улиц стояли две серые башни, высоченные, будто колокольни. А точнее, не башни, а две сужающиеся кверху скалы, похожие на чудовищных размеров сталактиты или сталагмиты. В двух местах, наверху и посередине, башни были соединены каменными перемычками. «Впечатляет», — сказал я. «Дело рук человеческих или памятник природы?» «Всякие легенды рассказывают. Будто бы много лет назад они появились неизвестно откуда. Тогда все и закрылось. Долина и город». «А может, тут в основе какой-то исторический факт?» «Может быть», — сказал Сашка со странной неохотой. И сразу опять оживился. «А улица за воротами знаете, как называется? Улица грибного дождя». «Разве здесь бывают дожди?» «Раз в 10 лет. Снег чаще бывает, каждый Новый год. Конденсаторы сгущают туман в снежинки. А дождик делать труднее, тем более грибной. Он ведь должен быть солнцем». После этих слов Сашка задумался на ходу. Мы уже прошли между башнями и шагали по улице грибного дождя. Чиба превратился в лохматого, размером с рукавицу щенка, и заливисто лаял на кошек. Сашка вдруг начал скрести в затылке и глянул на меня с хитроватым огоньком в зрачках. Потом остановился, начал смотреть вверх, а руки заложил за спину, как утром перед скалой. Что-то зашептал. Мы стояли у штабеля коротких и широченных, больше метра в диаметре, труб из бетона. Они были похожи на серые бочки без крышки и дна. Видимо, здесь собирались рыть колодец или строить коллектор. Чибо вороненок взлетел на верхнюю трубу и строго сказал оттуда: «Александр, прекрати!» Сашка вдруг быстро стряхнул кроссовки, сдернул носки, сунул все это в сумку. «Прячьтесь в трубу!» «Зачем?» «Сейчас начнется! Да скорее же!» Я малость струхнул. Поясницей нащупал край одной трубы, вдвинулся в бетонный цилиндр спиной. Черт, брюки порву. Сашка прыгнул сбоку, съехал на меня. Нас притиснуло друг к другу. Я подвинулся. «Что это все значит, уважаемый проводник?» «Лезьте подальше, с ногами!» С высоты ударили отвесные звонкие струи. Я взвыл, въехал поглубже. Влетел мокрый вороненок, сел Сашке на голову. «Это твои проделки!» «Это твои проделки, Сашка», — строго сказал я. Он заливисто захохотал. Высунул из трубы ноги, болтал ими под дождем, а дождь гудел, как в пустой цистерне. И вдруг мне показалось, что пробился сверху, заискрился в струях белый, нездешний луч солнцу. Сашка крикнул, не оборачиваясь. «Вылупит ёшкин свет! Игорь Петрович, знаете что? Те мальчишки с луком подумают, что это они дождик стрелами вызвали». «Пусть думают». «Ага, а завтра будет праздник. Здесь всегда праздник после дождя, потому что деревья делаются гуще и цветет все». Ливень кончился через 10 минут. Чибо сердито забрался в сумку, а мы с Сашкой пошли по умытому и просветлевшему городку. Прохожие перекликались и поздравляли друг друга. В конце улицы грибного дождя стояла двухэтажная с хитрыми пристройками гостиница. Видимо, частная, похожая на те, что были в старину. Над дверью торчало железное копье, на нем качалась позолоченная вывеска «Дорожный уют». На первом этаже был зал с обширными столами и баром. За стойкой командовала двумя расторопными парнями дама в белой наколке и синем платье. У нее было острое, как нос клипера, лицо. Близко от переносицы сидели прицельные, словно два револьверных зрачка, глазки. Она мне показалась похожей на классную надзирательницу из старой гимназии. «Хозяйка», — шепнул Сашка, — «спросите про комнату». Я подошел и осведомился, могут ли здесь получить приют утомленные и едва спасшиеся от непогоды путники. «А этот босой ребенок тоже с вами?» Босой ребенок светски наклонил голову. «Да, сударыня, я племянник», — и толкнул меня локтем. «Есть комната наверху», — сообщила хозяйка с оттенком благосклонности. «Вам повезло. Завтра не будет отбоя от постояльцев. Ожидается карнавал в честь сегодняшнего дождя. Надо же, такое неожиданное чудо!» «Знала бы она...»